Глава 23. Подлеца только подлостью. Собрат Биг Мака отыскался лишь на четвертый день поисков, несколькими сотнями лиг севернее того места, где мы достигли предгорий. И это стало для нас большой радостью, ибо попытка заменить паука жуком-носорогом не дала результата. Стоило Чече обрубить гигантскому секту конечности, как панцирь изверга начал стремительно нагреваться. До безумных значений, как в случае с рогом, температура не поднялась. Но и тех 2-3 сотен градусов, что установились в итоге, хватило, чтобы понять бесполезность попыток привлечь к делу эту духовку. Добили и полетели искать подходящего изверга дальше. Я был прав. На сородичей неубивайки Биг Мака действие Чечиной новой способности не распространялось, как похоже и на все остальное, чему орги присвоили статус неуязвимого. В этом плане наш ангел-бронебой уступал подлинному читеру Кракену, чьей кислотной жиже были по боку любые ограничения. Пришлось отправлять Васю за принцем Хельвальдом и устраивать паучью охоту. На голых холмах не самое легкое дело, надо сказать. Это первого изверга мы ловили и кромсали под деревом. Здесь пришлось попыхтеть, пока Ди, таскавший вокруг паука принца, приноровился к тонким маневрам. Но итог тот, что нужен. Филигранно обрезали предварительно замороженные конечности под самый корень. Мы снова при генераторе. Можно возвращаться обратно. Уставшие, но довольные, мы сидели на склоне холма рядом с извергом-ампутантом, унаследовавшим съедобное имя своего предшественника. Близился вечер. Сегодня же отправляться в обратный путь уже смысла нет. Да, бесконечность горючки теперь восстановлена, но нашему пилоту и по совместительству двигателю, в отличие от бензобака, необходим отдых. Вот выспится Диего, и поутру рванем домой. Пока в делах пауза, отправил Чечу в дежурный обход. Но сначала Васек притащил из дворца моток прочной веревки, с помощью которой мы закрепили на спине Биг Мака наше корыто. Конструкция так себе, но до дома дотянем. А там уже хангойские мастера, глядишь, выдадут нам новый штурмовик. Как раз должны успеть к нашему возвращению завершить строительство. На первых двух локациях без изменений. Финалисты не объявлялись, сторожа сидят, ждут. У третьей на лагерь наткнулись разведчики Роя. Васек очень вовремя подоспел. Помог нашим перебить не особенно крупную стаю. Теперь там смердящая свалка, и пост переехал на противоположную сторону круга. Осталась четвертая точка, куда Чечи улетел минуту назад телепортом. Нутром чую, что и оттуда ждать добрых новостей не приходится. Сидим, отдыхаем. Ли с Гвидо и Линдой варганят на ужин какую-то годноту из припасов. Мы с Яшей, Ди и принцем Хельвальдом, пожелавшим остаться с нами, трем на тему, как лучше всего валить Кракена. «Что так быстро?» Сказал и подпрыгнул. Материализовавшийся из воздуха рядом с нами парень был вовсе не Чечий. Невысокий, худой, белобрысый, прикид качественный. «Щит!» — округлил глаза гость и тут же исчез. Все, что мы успели, повскакивать на ноги. Слишком быстро. Даже уйди я в шурс, не успел бы схватить. А хватать было надо. Это же по-любому один из ангелов. Слишком молодой для местного бронебоя пятерки. Да и ругнулся по-ангельски. «Это что сейчас было?» Растерянно пробормотал Ди. «Это Джонни!» С не менее офигевшим выражением лица сообщил Яков. «Один из твоих?» «Ага, бронебой!» «Это мы уже поняли!» Остальные, бросив возиться с ужином, подбежали к нам. «Откуда он прыгнул?» Принялся крутить головой Ли, силясь в сгустившемся сумраке разглядеть. Фиг его знает, что он искал. Не лагерь же конкурентов, который мы по какой-то причине не заметили на соседнем холме. И куда он упрыгнул? В отличие от китайца, Гвидо задрал голову вверх. В версию с летучим кораблем я поверю охотнее, но закатное небо оставалось пустым. Упрыгнуть он мог и по памяти, разумно заметил Диего. Как наш Чеча, «Это он может», — подтвердил Яша. «Ничего не понимаю». «Боевая готовность!» Пришлось рявкнуть. Ребята пока не въезжают, в какой мы опасности. «Ваше высочество, если он снова появится, сразу же ставьте щит!» И уже всем. «Как Чеча вернется, валим отсюда. Неважно куда. Место засвечено». Но напугавший нас Джонни так больше и не явился. Возможно, смекнул, что если среди нас есть пятиранговый громобой, то мы поймаем его. Из-под силового купола выпрыгнуть нельзя, хоть по памяти, хоть как. Дураком финалист по определению быть не может. Откровенные дурни давно все отсеялись. Дождались Васька, залезли в закрепленную на спине бигмака телегу и, забив на темноту, помчали прочь. Направление — юг. Садиться в сорняк без подсветки не вариант, а с подсветкой запалимся. Зато на очередной каменистый склон как-нибудь и вслепую опустимся. Перелет в сотню лиг, и мы снова на твердой земле. Не шумим и, естественно, никакого огня. «Не спускай с Яши глаз», — прошептал я на ухо Чече. И громко для всех. «С этого момента Яков носит браслеты. Давай сюда руки». На миг мне показалось, что пиромант сейчас атакует. Я приготовился набрасывать камень. Но нет, Яша покорно протянул вперед руки. «За что?» — обиженно спросил он. «Разве я виноват, что Джонни нас выследил?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Но меня уже столько раз предавали, что я готов дуть на воду». «Как я понимаю, посты у локации теперь можно снимать», — подключился к общению Ли. «Судя по всему, друзья Якова давно выбрались оттуда, а теперь еще и встретились где-то». «Двое точно, иначе откуда бы у этого Джонни дар?» «Соглашусь с Ли. Наши соперники смогли снова собраться в команду. Только Яша остался. За ним Скоростник и приходил». «Точно. Я понял. Есть подозрение, что этот Джонни урвал способность прыгать не только в знакомое место, но и к знакомому объекту. По маячку типа. Это как Вася, когда он переносится на горболет, где бы тот ни находился в этот момент. Зря мы перелетали сейчас. Он найдет Якова где угодно». «И любого из нас заодно, если успел запомнить», — хмуро добавил Ди. «То-то я удивляюсь, как кто-то мог нас на краю мира найти. Команданты, как всегда, прав». И тут уже не выдержал внимательно слушавший нас все это время нордийский принц. «Что-то я совсем запутался», — хмуро посмотрел на меня Хельвальд. «Объясните мне, Мэлы, о чем это вы сейчас? Среди ангелов Создателя разлад?» «Не все ангелы в курсе, что они ангелы», — буркнул Чеча. «Создатель не вкладывал нам в головы знания», — перефразировал я. «Те, кого мы не нашли, не ведают о своем высшем предназначении. Для них мы враги, захватившие в плен их друга. Если встретимся и сможем с ними нормально поговорить, вот тогда... А пока других ангелов нужно бояться». «Да уж, нужно при местных поменьше болтать». Как же не вовремя нарисовался этот дрищ-попрыгун. Теперь день и ночь нужно бдеть. «Хорошо, в таком случае предлагаю поставить щит и держать его, не снимая». «Ставьте, ваше высочество, вы правы, так он к нам не запрыгнет. Хотя нет, Вася, дуй во дворец, нам нужен еще один громобой на смену». Чеча кивнул и тут же исчез. «Будем держать щит круглосуточно. Время у нас пока есть. В любом случае, ждать, пока армии силаров соседних империй прибудут на Хо. До битвы с Кракеном нужно во что бы то ни стало найти остальных четверых финалистов. Не захотят помогать, так хоть пусть не мешают. Карту!» Гвидо, в чьем рюкзаке та лежала, достал сложенный в несколько раз лист бумаги и протянул его мне. «Ваше высочество, Линда, разрешите нам поболтать только ангелами?» Хельвальд скорчил кислую рожу, но ни слова не сказав, отошел на десяток шагов, прихватив с собой водницу. «Мне сейчас не до тонкости дипломатии. Потерпит». «Вот четыре локации, которые мы стережем». Подсветил я фонарем карту. «Две достаточно близко друг к другу и обе на севере. Ну-ка показывай, где ваш алой?» Поманил я Якова. «Чтобы вы знали!» — обвел взглядом собравшихся Яша. «Мне они не друзья, как и вы, впрочем. Но у вас таки все хотя бы по-честному. Жребий лучше, чем потом драка каждый на каждого. А зверей поодиночке не победить точно. Вот аллой, на котором мы были. Близко, прикинул я расстояние до двух отмеченных крестиком точек. Из одной из этих и вышел ваш Джонни. Из второй еще кто-то. Встретились, вернули дар, а дальше все просто. С такой способностью любого из своих, кто выбрался за пределы локации, найти и притащить на базу проблем никаких. Забрал и тебя бы, не сиди ты внутри. Опередили мы этого шустрого. «Я таки обратно к ним не хочу», — затряс головой Яша. «Вы не смотрите, что Джон не такой тщедушный. Он у нас главарем был, всех за яйца держал. Я вам даже скажу, кто еще там кроме него. Мигель, Говард и Харуто. У нас строгая иерархия была. Все по возвышению шли один за одним лесенкой. Специально так сделано, чтобы у старших было больше шансов в финал проскочить». «Какой у остальных троих дар?» — тут же уточнил я. «Говард — манник, Харуто — воздушник, а Мигель — менталист. Он у Джонни был правой рукой, постоянно у всех в головах ковырялся». «А ты, значит, пятый по силе?» «Ага, огонь-таки ценный дар». «Просчитался ваш Джонни», — презрительно хмыкнул Диего. «Самый ценный дар — левитация. Что бы вы без меня делали? С местными разве это полет?» «Левитант был шестым». «Ладно, это потом», — перехватил слово я. «Ди, что скажешь? Сколько будем сюда добираться?» Аргентинец нагнулся над картой. «Далеко, двое суток, если в полную гнать». «А с щитом?» «Кус, про щит я забыл. Под щитом вдвое дольше. Нет, втрое». «Плохо. Не успеваем туда-обратно сгонять. Придется сначала с Кракеном разобраться, а потом уже в гости к товарищам Якова». «В гробу я таки видал этих товарищей», — обиженно пробурчал Яша. «Не собираюсь я от вас убегать, сказал же!» «Будто тебя спрашивать будут. Клевцом в голову и с трупом назад. Чечу спроси, он тебе расскажет, как это в секунду делается. А вот, кстати, и Чеча, легок на помине». Материализовавшийся в нескольких шагах от нас Вася аккуратно положил на землю мертвеца и поманил Гвидо. «Гвардии полковник Бруно Фарк», — представил он нам труп. «Недавно с периметра перевели. Там наши, кстати, поутру массовый спуск начинают. Общий сбор на корнях. Сказали сразу туда лететь». «Мел и ангелы! Господин маршал! Ваше высочество! Госпожа!» Поднятый Гвидо громобой был сама вежливость. По очереди со всеми раскланялся и тут же предложил Хельвальду идти спать, ибо он до утра готов держать щит. Я одобрил, и мы тут же прикрылись силовой сферой. Теперь Джонни в пролете. Пока купол стоит, к нам запрыгнуть не выйдет. Наскоро перекусили и улеглись. И как теперь жить дальше? Сидеть вечно в шарике, как тот пацан из мультика? Это ведь в 100 раз хуже, чем когда я трясся в ожидании появления Чечи. Этот треклятый Джонни может оказаться на расстоянии удара клевцом в любой миг, как только мы снимем щит, а снять его рано или поздно придется. Ладно, башка уже совершенно не варит. Утром подумаю, как нам по максимуму обезопаситься от этого прыгуна, когда придет время жечь Кракена. Но все терзания и думки оказались лишними. Ближе к рассвету, видимо, чувак надеялся подловить нас спящими, в 50 метрах от лагеря, дальше по гребню холма, раздался разбудивший всех крик. «Эй, подъем, гайс! Поговорить надо!» «Это Джонни», — подтвердил и так очевидное Яша. «Походу, его за край щита перебросило», — предположил Чеча. Я мысленно с ним согласился. Видно, когда прыгун созрел на вторую попытку добраться до Якова, система перебросила бронебоя в ближайшее от Яши доступное для переноса место. «Оставайтесь здесь», — упреждающе поднял руку я. «Я сам с ним поболтаю». И, подойдя к принцу Хельвальду, быстро нашептал ему только что родившийся в голове план. «Нордийский принц не дурак, дальше организует все без меня. Фокус прост, но должно получиться. Яков, за мной! Щит не снимать!» С пиромантом на пару мы проследовали к краю защитного купола, откуда доносился голос Джонни, продолжавшего призывно кричать. «Хорош орать, Джонни!» — попросил я, когда впереди в свете звезд проступили очертания знакомой тощей фигуры. «Знаешь мое имя, ангелочек?» — со смехом откликнулся скоростник. «Я тоже твое знаю, Александр. Святоши гоняют сплетни со скоростью ветра. Ангелы Создателя! Ха!» А он был хорош. Если бы я в свое время сам не намучился с разговорами под Шурсом, едва ли заметил бы сейчас изменения в голосе ускорившегося бронебоя. Неплохо он наловчился. Яша точно вон не спалил. Ай да Джонни. Хитрец обезопасил себя. Мало того, что общается с нами под каменной кожей, так еще и замедлил вокруг себя мир. Попробуй, к примеру, я броситься на него, приказав убрать щит, хоть на Шурсе, хоть телепортом, сразу упрыгнет. Ну-ну. Мучайся теперь, слушай мои невероятно медленные ответы. «Для местных ты тоже ангел. Рассказывай, зачем разбудил среди ночи?» «Я пришел за своим человеком», — вмиг посерьезнел пацан. «Предлагаю сделку. Ты отпускаешь Якова, я вас не трогаю». «Не пойдет. Яков мне самому нужен. Про Кракена слышал?» «Кислотный слизняк, что валит алоэ. Слышал, как же. Только у нас тоже есть, кому яйца прижечь. Это я образно. Слышал, что зверей больше двух?» «Третий зверь объявился», — встревожился Яша. «Юси, дуд, чего не здороваешься? Я же в темноте не вижу, что с ним мой дружочек». «Здравствуй, Джонни», — испуганно выдавил из себя Яша. «Что за зверь? Где?» Мало было нам проблем, вот еще одну подвезли. Медведь был на юге. Кракен выбрался из моря на западе. Этот новый, видать, из-за северного перешейка пришел. Очевидно, что четвертый зверь спустится с гор здесь, на востоке. Или уже спустился, а мы про то знать не знаем. «Змей! Из-за перешейка приполз!» — подтвердил мои подозрения Джонни. «Местные его червяком обозвали, но это потому, что здесь змеи не водятся. Я глянул уже издали. Обычная гремучка, какие у меня в Техасе живут, только лиг 30 длиной. Вчера на соседней от нас алоэ влезать начала». «Что с магией? Слабые места. Чем опасно?» Засыпал я Джонни вопросами. «Откуда я знаю? Я что, на кретина похож выяснять?» Фыркнул парень. «Вот завтра или сегодня уже...» Покосился он на начинающую светлеть кромку неба. «Местные поиграются со змейкой и все нам расскажут». «Это игры, по-твоему?» «Fucking games!» — сплюнул Джонни. «Тут все игры, что не игра, и только игра — это важно». «Если у тебя нет информации, то зачем тебе Яков? Змей может оказаться огнеупорным». «Потому что Юси мой парень. Вас пятеро, нас пятеро, все по-честному. Бейте своего зверя, мы будем бить своего. Одолеем, решим, кому последний достанется. Потом уже друг против друга сойдемся». «Плохой план», — покачал я головой. «Не пойдет». «Умник типа», — усмехнулся Джонни. «Твои предложения». «Объединяемся. Бьем кракена, потом змея, потом четвертого зверя, когда он появится. Потом жребием выбираем двоих победителей». «Жребием!» — заржал в голос Джонни. «Fucking shit, man! Победа сильнейшим!» «И твои парни с этим согласны? Особенно менталист с манником?» «Победителей двое! Кому-то из моих друзей может и повезти!» «Чистый бред! С твоей новой способностью ты перебьешь всех! Тебе лучше совсем не спать, Джонни! Свои же прирежут во сне!» «Я сплю в месте, где меня никто не найдет!» — усмехнулся хитрец. «А ты все же умник! Догадался, что мне перепало». «Это просто», — не стал отрицать я. «Прыгаешь на любой знакомый объект без привязки к месту, где этот объект находится в конкретный момент». «Реально умник», — снова заржал бронебой. «Простыми словами не умеешь, да? Учти, у меня память отличная. Это сейчас темно. А тогда в первый раз я всех вас запомнил. Понимаешь, что это значит?» «Понимаю. С тобой, гнида, договариваться бесполезно. Даже если согласишься на жребий, дожидаться его ты не станешь. А еще понимаю, что ресурсы у тебя край минуты на две, если будешь так же торчать в своем каменном шурсе. Тебе же еще возвращаться обратно. Если не успеем за это время прийти к неким устраивающим тебя договоренностям, ты сбежишь. Яков, пойди погуляй, — указал я Яше на лагерь. Но... — попытался воспротивиться пиромант. Юси, дружочек, сходи собери вещички, — присоединился ко мне повеселевший бронебой. Я не хочу с ним, — испуганно прошептал пиромант. Не бойся, — прошептал я в ответ, и громко для Джонни. «Я позову! Это приказ!» Яков тяжело вздохнул и нехотя побрел прочь. «Послушный мальчик!» — дал Яша характеристику Джонни, когда тот отошел на достаточное расстояние, пропав в темноте. «Ты скажешь мне сейчас то, что я думаю?» «Мы оба умники. Жребий — это для них!» — махнул я рукой в сторону лагеря. «Я убью своих, ты своих. Но не раньше, чем разберемся с последним зверем. «Вот это уже мужской разговор!» — обрадовался ублюдок. «Своим можешь сказать, что...» «Нет, я лучше придумал. Вас пятеро и нас пятеро. Два жребия. По одному победителю от команды. Звучит справедливо». «Хорошая мысль», — поддержал я идею. «Поверят. Но где гарантии, что ты меня не кинешь?» «Дуд!» — протянул Джонни. «Зачем оно мне? Ради кого подставляться? Срать хотел я на всех этих лузеров. «Сделаем дело и домой!» План работает. Дудук явно увлекся. Время тикает. «Только Якова я у тебя через несколько дней попрошу. Кракена огнем надо жечь, без него не потянем». «Не вопрос, притащу, куда скажешь. Только и ты мне потом со змеей помоги. Какого у тебя парни дара? Водника нет?» «Увы, водника нет. Левитант, лекарь, взраститель». «Отстой!» — фыркнул Джонни. «А сам кто? А Цветош слышал, ты вроде помеси сборщика с манником. Местных навозвышал». «Есть такое. Армию себе, считай, своими руками создал. У меня ниже четверки на алое только дети остались». Тик-так, тик-так, тик-так. «Силен, Дуд, силен. А я... Так, давай потом поболтаем. Когда следующая встреча? На алое дня через три будете? Пока летите, я не приду. Не в толпу!» Заторопился. Понял, что заболтались. «Давай в полдень, через три дня. Мы за два доберемся. Я отойду заранее, чтобы никто не мешал. Тогда и договоримся по Якову. Может, что про змею узнаешь уже». «Окей, окей!» — часто закивал Джонни. «Веди сюда Юси. У меня там лекарь ждет свежий трупик». «Хорошо. Яков, Яков, иди сюда!» «Секунд 20 ты будешь идти». «Юси, где ты там?» В свете звезд показалась бредущая к нам фигура. «Быстрее давай!» — подыграл я врагу. Главное сейчас не спугнуть. Яков ускорился. Внезапно я испугался. А что, если этот, по сути, незнакомый мне парень сейчас нас подставит? Что, если все эти слова про «не хочу к ним обратно», «они мне не друзья», «в гробу я видал таких товарищей» были игрой? Что, если он предупредит сейчас Джонни? Не посвятил ли Хельвальд Яшу в детали моего плана, пока тот был в лагере? Так-то не надо было. «Он в браслетах, которые глушат дар», — положил я руку на плечо подошедшему Якову. «Я сниму, больно ценные, от менталиста, что в финал не прошел, остались». «Снимай, у меня таких много». Джонни спешил, очень заметно спешил. «Мы так не договаривались», — промычал Яков. «Успокойся, все нормально. Сейчас прыгнешь с Джонни к своим друзьям, а через несколько дней вернешься с нами жечь кракена. Потом вместе третьего зверя бить будем». «Все, Александр, пока. Иди обрадуй своих. Договор заключен. Пускай щит убирают». «Ага, иду». «Все, дружок, ты без шурса, по голосу слышу, а следовательно и без каменной кожи». Достав из кармана специально изготовленный для антимагических наручников ключ, я торопливо принялся снимать с запястья Якова артефакты. Закончив, тут же попытался засунуть браслеты в карман, но чересчур поспешил. Ключ, звякнув о камни, исчез в темноте. «Черт! Уронил! Яша, подсвети, будь другом!» Момент истины. Маленький огненный шар появляется на ладони пироманта. Джонни? На месте. Купился. Росчерк молнии. Взрыв. Труп доверчивого ублюдка, слишком сильно поверившего в свою крутость, падает с развороченной грудной клеткой. «Мать моя!» «Тише, тише!» Успокаиваю я с перепугу окружившего себя огненным коконом Яшу. «Ты же не хотел возвращаться. Вот и не вернешься». Один за одним к нам по гребню холма подбегают друзья. «Ха! Сработало! Руки вроде на месте. Че, цепляем браслеты?» «Нет», — останавливаю я Чечу. «Это дерьмо не оживляем. Он нам не нужен». «А остальные?» Нахожу взглядом Ди. «Щит нам больше не требуется. Говоришь, за два дня долетим? Успеваем». «Что я там вчера думал про дурней? Дураков не осталось в финале?» «Был неправ, признаю. Один был, но сия несправедливость исправлена. Пока, Джонни».